Хочется домой, мне это знакомо, но гитара за спиной, а значит, ты дома, что там есть в твоем репертуаре? Давай споем, что ли, пока одни в баре. Вспомни, и пусть однажды наши песни забудут. Спой мне, девочка из ниоткуда. Слова, оружие, чью любовь ты все время заслуживаешь. Маленькая, но с характером. Все мы герои в теории, а на практике у нас не было выбора. Мы либо выиграли, либо выпали. Наши корабли набили все, что мы могли. Там, где все сдаются, еще выше летаем. Don't stop, baby, у нас один шанс и стать. В глазах я вижу море целое. Давай поспорим, что ты тоже не смелая, и ты тоже не сильная. Но тебя не спросили, спой мне об этом, девочка, что-нибудь красивое. Спой мне, и пусть однажды наши песни забудут. Спой мне, девочка из ниоткуда. Одна.